Глава 7. Ольга Николаевна оказалась еще той светской змеей и потому прекрасно спелась с матерью Регины. Артем даже посочувствовал своей невесте, наблюдая, как две взрослые гарпии облизывают друг друга и кидают шпильки в адрес молодой недогарпии. Однако сочувствие быстро улетучилось, когда отец обрадовал тем, что все расходы, связанные с внешним видом и приданым невесты, будет оплачивать он, Артем, начав работать на отца. Нет, дом, машины и прочее, причитающиеся статусу молодой и чрезвычайно успешной семьи, Александр Георгиевич организует, подарит на свадьбу. Но вот внешний вид Регины должен будет отрабатывать сам Артем. А как ты хотел? Да, девка хорошая, воспитана соответствующе, но бедна. Мог бы пораньше почесаться, ответственность и сознательность проявить. Глядишь, и нашел бы себе ровню. А так, извиняй, эти затраты на тебе. После свадьбы можешь ей салон красоты подарить, чтобы деньги себе на маникюр добывала. Хотя нет, салон красоты у твоей матери. Пусть все туда ходят. А этой цветочный салон подаришь. Нормально будет. Ну, пока что одежку покупай, невестушке-беспреданнице, сам. «Да, отец». Хмурому Артему ничего не оставалось, как согласиться. Он мысленно прикидывал, сколько же месяцев придется сидеть на мели. Ведь мать девку в дешевое не оденет, не по статусу. Думал он об этом, думал, и чувств положительных к Регине совсем не прибавлялось. Впрочем, как и к собственным родителям. Умел Александр Георгиевич всех настроить друг против друга, чтобы в случае необходимости направить членов собственной семьи в нужное одному ему русло. Так и развлекался старый козел. «Дорогая, мы просто обязаны взять это платье!» Со сладенькой улыбкой вещала будущее, но уже такая обожаемая свекровь. «Да-да, Оленька права, Регина, это платье нужно брать!» Поддакивала ее собственная мать, потягивая неизвестно какой по счету бокал шампанского, который в этом пафосном, безумно дорогом бутике наливали пачками. Регина же стояла абсолютно трезвая и абсолютно злая, но врожденный актерский талант и натренированное самообладание не давало девушке заорать, словно последние истерички, и послать всех прямым текстом в далекое пешее путешествие. Вместо этого она обратилась к менеджеру магазина, стоящей тут же предупредительной красивой блондинке с мягкой улыбкой, призванной обслуживать випов наряду с обычными консультантами. «Анечка, милая!» — начала мягко Регина. А девушка тем временем уже подалась вперед и заморгала быстро-быстро, нарощенными ресницами, словно еще чуть-чуть и взлетит. «Мы возьмем первое платье. Пожалуйста, оформляйте». «Нет, как так? Мы тебе сказали брать это». Мать Регины и в трезвом состоянии не всегда идеально вела себя на публике, а уж под шампанским и вовсе не смогла. «Региночка, девочка, может, передумаешь?» Все тем же елейным голоском растекалась Олюшка. Девушка после семейного вечера в ресторане только так называла про себя свою будущую родственницу. «Спасибо огромное за заботу, Ольга Николаевна, но все же в этом платье у меня слишком большие бедра. Не сидит оно на мне. Ах, если бы у меня была такая же идеальная фигура, как у вас, тогда другое дело. Но мне, к сожалению, достались мамины гены, и приходится подходить к выбору одежды со всей ответственностью». И тоже заморгала глазками, не хуже Анечки. «Вот сучка, под мою дудку плясать не хочет», — думала тем временем мать Артема. «Но и отказывает, как умело, с лестью. Ладно, может, и сработаемся с девкой. Если отсвечивать сильно на первых ролях не будет стремиться, то я так и быть не буду превращать ее жизнь в нашей семье в сплошное испытание». «Что ты говоришь, Регина? Мои гены? Да я идеально!» На запоздалое восклицание будущей свахини отреагировала даже младшая помощница консультанта, которую совсем недавно по большому знакомству устроили в этот салон и которая еще только набиралась опыта в общении с капризными клиентами. Аня лишь благосклонно чуть кивнула младшей помощнице, отмечая таким образом, что она молодец. Букет невесты единолично выбирала Ольга Николаевна. Регина понимала, что нужно уступать в малом, чтобы потом была возможность взять больше. Да и относилась к цветам совсем прохладно, от слова никак. Так, что ей, что консультант в магазине бы втюхал букет, что свекровь абсолютно одинаково. Мать Регины пыталась влезть и тут, но успела порядком надоесть даже своей новой подруге Гарпии. Так что Регина и Ольга Николаевна, не сговариваясь, отправили ее на такси домой отсыпаться или делать мозги отцу девушки. Тут уж кому как повезет. Выбор свадебной прически Регина снова отстояла за собой, также мило улыбаясь и делая комплименты своей будущей новой родственнице. Ведущего для праздника авторитарно выбрала Ольга Николаевна. Но девушка не сопротивлялась, прекрасно понимая, что она не знакома с людьми подходящего уровня. Ресторан тоже остался за свекровью. Отчасти по той же причине, отчасти потому, что Регине он очень понравился. Прям с первой минуты нахождения внутри его роскошного зала. И приглушенная серо-зеленая отделка, и мягкая линия драпировки на окнах, и изящные стулья за столиками. Все вызывало неподдельное восхищение у девушки. Хотя этот ресторан по рейтингу статусности проигрывал Астории, в которой состоялся первый ужин с новой родней. Но он им подходил. Регина ни с чем не спорила в обсуждении убранства ресторана, лишь настояла на нескольких блюдах на банкете. Но ее выбор показался Ольге Николаевне достойным, так что она быстро согласилась. Таким образом, подготовка к свадьбе заняла у них всего неделю. И не в последнюю очередь, потому что мать Регины составляла им компанию лишь в первый день. Затем ни у дочери, ни у будущей свахи не возникло желания брать женщину с собой. И та снова приуныла в своих четырех стенах. «Спасибо вам, Ольга Николаевна. Большое спасибо. Когда женщины вышли, наконец, на улицу из ресторана, Регина впервые искренне и от всего сердца поблагодарила свою будущую свекровь. Та взглянула внимательно на девушку, что-то, видимо, поняла для себя и ответила с не меньшей сердечностью. «Пожалуйста, дорогая, мне доставило удовольствие провести время с тобой. К тому же с тобой легче договориться, чем с моими собственными дочерьми». И две женщины непринужденно рассмеялись, держась за руки. Потом чмокнули друг друга в щеки и разбежались в разные стороны. Одна к личному автомобилю с водителем, а другая пешком домой, поскольку жила рядом. Погода стояла солнечная, а калории сжигать после пробы праздничных десертов как-то надо было. И да, свадебный торт они заказали здесь же, вместе со всем остальным меню сразу. Может быть, эти две женщины и не расстались сегодня искренними подругами или хотя бы добрыми приятельницами. Но шаг навстречу миру и согласию они сделали весьма ощутимый.